На полотне у Аллы Беляковой, где темный сад немного бестолковый, где из окна, дразня и завораживая, выплескивается пятно оранжевое, где все имеет первозданный вид и ветви, как зеленая оправа, где кто-то бодрствует, а кто-то спит, в том домике, изображенном справа, там я бываю запросто в гостях, и надобности нет о новостях выспрашивать дотошно и лукаво. По лесенке скрипучей в сад схожу и выгляжу, быть может, даже хмурым, потом сажусь и за столом сижу под лампою с зеленым абажуром. Я на виду, я чем-то удручен, а может, восхищен, но тем не менее никто не ведает, о чем я размышляю в данное мгновенье, совсем один в той странной тишине, которую вселенная объята. И что-то есть, наверное, во мне от старого Глехо и от Сократа. Глехо, грузинский крестьянин.